обойдет знамя Шамбалы срединные земли благословенного, признавшие его возрадуются и содрогнутся отвергшие. Спросит Таши-лама великого Далай-ламу, что суждено последнему Далай-ламе. Отвергнувший будет предан суду и забвению, и пойдет воинство под знаменем Майтреи, и станет город Лхаса омраченным и пустым. Восставшие против Шамбалы низвергнуты будут. Как кровь отечет знамя Майтреи, земли нового мира для затемненных, и как огненное солнце для понявших. Найдет Таши-лама великого Далай-ламу и скажет Далай-лама: «Пошлю тебе лучший знак мой молнии, иди и прими Тибет, кольцо сохранит». Вспомним также индусские традиции. Калки Пураны указывает Калки Аватара, который придет. «По желанию вашему я буду рожден вместе Шамбала. Я снова поставлю на земле двух владык, Мару и Девапи. Я утвержу опять Сатуа-югу и восстановлю Дхарму в ее прежней силе. После поражения Кали-юги я возвращусь в мое место пребывания». Вишну Пураны продолжают. Девапи и Мару, живущие вместе Калапа, исполненные великой и йогической мощи, в конце Кали-юги восстановят Варну и Дхарма Ашрам, как ранее. Шримад Бхагавата в книге 6 говорит: «Эти великие риши и другие великие подвижники, добровольно незамеченные, шествуют по лицу земли с целью духовного просвещения тех, которые следуют великим заветам». Шанкарачакрия в его «Вивека Чудамани» говорит: «Эти великие, которые вместили мир, которые окончили путь через ужасающий океан рождения и смертей, существуют и шествуют для блага, подобно весне. Без всякой личной цели они освобождают человечество». Вишну Пураны говорят о конце Кали-юги, когда варвары будут владеть берегами Инда. «И будут временные монархи на земле, цари сварливые, жестокого нрава, прилежащие ко лжи и козлу. Они будут убивать женщин и детей. Они отнимут собственность подданных. Жизнь их будет коротка, и вожделения ненасытны. Люди разных стран соединяются с ними. Богатство будет уменьшаться, пока не истощится весь мир. Имущество станет единым мерилом. Богатство будет причиной поклонения. Страсть будет единственным союзом между полами, ложь будет средством успеха на суде, женщины станут лишь предметом вожделения, богатый будет считаться чистым, роскошь одежд будет признаком достоинства. Так в Кали-юге будет постоянное падение, и тогда в конце черного века явится Калки-аватар, он восстановит справедливость на земле. Когда солнце и луна, и Тишья, и Юпитер будут вместе, тогда вернется Сатья, век белый». Агни-пураны говорят следующее: «В конце Кали-юги смешаются касты, и будут процветать разбойники без пощады. Под личиною религии будут проповедовать ересь, и злые духи под видом владык будут раздирать людей. В доспехе вооруженный Калки, сын Вишну Яши, уничтожит злых духов, восстановит порядок и достоинство и поведет народ по пути истины. Исполнив это, он оставит облик Калки и вернется в высшие сферы, после чего Крита-юга установится как ранее». Продолжим наше хождение пилигрима через Бенарис, где сказано, будет рожден Майтрея. пересечем старую дорогу на Кадарнат, ведущую к великому Кайласу, место пребыванию мощных отшельников, и к путевому знаку на Шамбалу. Пройдем затем Лагор с соседними старинными областями. Дойдем до Кашмира, где трон Соломона и так называемая гробница Иисуса. В Кашмире жили великие подвижники первоначального буддизма. Там произносилось имя Майтреи. Достигнем границы Ладака. В Драсе, вместе с рисунками старого неолита, на скалах мы найдем первые изображения Майтреи. Рядом с ним на камне можно увидеть изображение всадника. Опять великий всадник Калки-аватар Индии и Майтрея, завещанный буддизмом, стоят вместе на одном пути, благословляя путников. В Маулбеке, в древнем месте, наполненном развалинами, можно вспомнить о прекрасном прошлом. У самой дороги, где с древнейших времен проходят караваны, мы были приветствованы величественным изображением Майтреи, вероятно, изваянным рукой индуса. На обратной стороне скалы китайская надпись. Не есть ли это то самое замечательное изображение, которому Фа Сиен, знаменитый китайский путешественник, посвятил почтительное описание в своих записках?